Я уеду уже. За спиной у него кашлянул Степан Прокопьевич. «Ну, пока», — сказал Гурьянов, продавщица, и ушел. В небольшом деревянном клубе гремел затертый твист. Раздевалки при клубе не было. Просто вестибюли стояли вдоль стен лавки, и тут же лежала одежда, а под ней рядами валенки, унты. А в зале народу было густо, твист танцевали кто как мог, неумело, но старательно. При этом женская половина была поголовно в туфельках, а мужчины и в сапогах, и в унтах, и только кое-кто в ботинках. Пожилые под твист танцевали фокстрот. В радиоузле тесной комнатенки за сценой молоденькая, неполных 18 лет, диспетчерша местного аэрофлота Алена меняла на проигрывателе пластинки, а Фенька копался паяльником в разобранном магнитофоне, и Алена торопила его танцевать идти. «Федь», — просила она, — «сейчас», — отвечал он солидно. Хмуро поглядывая на них, примечая интимность в их интонациях и взглядах, Гурьянов сидел у стены, на топчане зудил электробритвой, брился. Рядом две девчонки, активистки клуба, переобули унтята на туфельки и ушли в зал танцевать. «Ну, Федя», — нетерпеливо сказала Алена, притвистовывая у проигрывателя. «Ну, сейчас припаяю, и все», — отвечал Фенька. «Ты поговори с человеком, земляк же твой. Митя, она из Лихобор, землячка тебе». «Ну», — удивился Гурьянов. «Правда», — улыбнулась Алена. У нее были распахнутые голубенькие глазки и распевный вятский говор. «Мы у вас в заповеднике елки всегда рубили, и правда, на Новый год». «А чего, в Лихоборах ельника нет? А у вас красивее», — улыбнулась она. «Боялись ужасно». «А что тебя сюда занесло?» Алена нахмурилась. «По набору». «А что это вы сразу на «ты»?» Распахнулась дверь. В комнату влетела раскрасневшаяся от танцев продавщица Полина. «Привет», — сказала она всем и попросила Алену. «Алешка, нашу поставь и пошли». «Познакомься, Поля», — церемонно сказала Алена, кивнув на Гурьянова. «Это Федин друг. Они служили вместе». «А мы знакомы уже. Здрасте». «Ну, Аленка, ну быстро». «Что ты завелась?» — строго выговорила ей Алена. «Ну и завелась. Что, нельзя? Меня вон опять сегодня Степан Прокофьевич сватал. Он видел. Вот выйду я замуж, к черту, пошли!» И за руку утащила Аленку в зал. Гурьянов вопросительно глянул на Феньку. «Сестры они, сводные», — ответил тот. И пояснил: «Ну, отец у них общий, бакинщик в Лихоборах». «А муж ее где?» «Чей?» «Ну, этой Полины». «Ах, Полин!» — Фенька отвечал односложно, паяя что-то в магнитофоне. «Да бросил он ее. С местной аптекаршей в Сургут смылся. Полгода, наверное. А что?» «Ничего. Интересуешься чем?» «Чем? Полиной». «Еще чего? Это ты интересуешься сестрой?» Фенька молчал, сосредоточенно паял что-то. «Я же вижу, — сказал Гурьянов, — у тебя тут на бензовозе столько в месяц идет. 250. И все? Ну, еще премиальные». «Не, тогда тебе надо к нам переходить на участок». Фенька молчал. «Слышь, я тебе дело говорю». Гурьянов сунул свою бритву в небольшой фибровый чемоданчик, задвинул под топчан. «Мы отсюда с деньгами должны уехать, как договорились». «Ну ладно те», — легко как бы отмахнулся Фенька и встал. «Пошли. Они там свою коронку дают, наверное». «Чего дают?» «Танцуют». В зале вся публика кольцом окружила пятачок, где Поля и Алена выдавали шейк.